Глава 24. Разговорить ректора не очень и получилось. Не верите? Попробуйте дома поговорить с сундуком и креслом. Энтузиазм во мне медленно угасал. «Тебя сюда засунул кто-то из врагов?» Спрашиваю сундук, сидя в кресле и поглядывая на экран артефакта, где были показатели Ины. А мне в ответ четкое отрицание. «Неужели кто-то из близких?» По-настоящему ужаснулась я. В ответ снова отрицание. «Ты не знаешь, кто это сделал?» В ответ подтверждение. «Знаешь?» Опять подтверждение. «Указать на него сможешь?» Некое замешательство и скорее положительное, чем отрицательно. «Он жив?» «Да, нет, да, нет». «Вот как прикажешь это понимать?» «Ну не сам же ты себя сюда засунул!» Восклицаю в сердцах. В ответ согласие. Сижу теперь, офигеваю. Засунул сам себя в сундук. Сам себя в сундук. Зачем? Раз сам себя туда засунул, значит, сам этого и хотел. Злюсь непонятно на кого и непонятно зачем. Хотя понятно все. Я тут бегаю, зашиваюсь, а он мне претензии высказывает от того, что до сих пор его не вытащили, и все это при том, что этот ректор, чтоб он в сундуке в этом перевернулся, сам себя там и закрыл. «Сам себя закрыл!» «Так ключ у тебя!» Восклицаю, соскочив с кресла. А оно мне в ответ полыхает согласием, но так ярко, что я даже зажмурилась. «И сам себя ты открыть не можешь, потому что...» Спрашиваю с нетерпением. А кресло вдруг как взбесилось, сияет всеми оттенками одновременно, а мешанина из ощущений просто выносящая мозг. «Понятно, что ничего не понятно!» Сажусь обратно в кресло и тяжело вздыхаю. Потом Рева попрошу сундуком и креслом поболтать. Может, хоть он до чего-то додумается. И в этот момент, когда я окончательно сдаюсь, из моей руки, лежащей на подоконнике, начинают тянуть тонкой струйкой магию. Потянут и тут же отпускают обратно. Потом ждут и снова начинают тянуть, чтобы опять отпустив, не взять и капли. «Тебе магия нужна?» Спрашиваю устало. Кресло полыхает согласием. «И таким оригинальным способом ты спрашиваешь разрешение?» «Ну а что, может быть, у него просто не получается?» Снова согласие. «Бери, только немного!» Разрешаю и внимательно слежу за тем, сколько он из меня вытянул. Надо отдать ему должное. Вытянул он немного, зато напротив меня в стене вдруг появилась дверь, и приглашающая распахнулась. Я было дернулась, особенно когда разглядела, что это чей-то кабинет, заставленный книжными стеллажами. Чуть запыленные корешки книг так и манили меня, обещая тайное сделать явным. Но, увы, от предложения я отказалась. Знания знаниями, а у меня тут живой человек, который всецело мне доверился. «Не-а», — помотал я головой, — «я ж знаю степень своей везучести. Только отойду, и тут...» — ткнула я пальцем спящую Ину. «Обязательно все пойдет крахом. Так что позже покажешь, что хотел. Ну или тащи это сюда». Предложила то, что пришло на ум в данный момент. Кресло слабо полыхнуло раздражением, и из меня сделали еще маленький глоток силы. Я не сопротивлялась и не ругалась. Я смотрела на то, как мне в руки летит тонкая тетрадь, которая при ближайшем рассмотрении оказалась дневником. Бегло пролистала пять желтоватых, исписанных витиеватым почерком страниц и прочитала приписку в самом конце. «Надеюсь, опыт окажется успешным, и я исполню свою заветную мечту. Наконец-то стану немертвым хранителем своей академии», — прочитала я вслух последнюю запись. «Судя по всему», — не смогла я сдержать ехидство, — «получилось не очень?» Кресло полыхнуло огорчением и досадой, а я раскрыла записи эксперимента и принялась читать, то и дело отвлекаясь на свою пациентку, у которой ножки отросли уже по пятки, а магии в горшке убавилось наполовину. Когда ножки Инны были полностью воссозданы, я, дочитав, закрыла тонкую тетрадь и, запустив повторное сканирование пациентки, принялась размышлять над тем, о чем узнала. Оказывается, то самое землетрясение, которое засыпало нижние этажи, включая и горячие источники, произошло не случайно. Это все ректор с его экспериментами. И хранителем не стал, и чуть родную академию не разрушил слишком большим всплеском остаточной силы от проведенного им ритуала. Как итог, всю свою силу он потратил на то, чтобы уберечь свое детище от разрушения, но, не рассчитав, отдал слишком много. «Всегда надо оставлять пути отхода», – пробормотала, словно возвращаясь к креслу. «Вот что тебе мешало придумать альтернативный источник-накопитель?» Устало потерла лицо ладонями. Кресло полыхнуло раздражением и жуткой усталостью. «Да не переживай, осталось совсем немного, и мы с Ревом откопаем твои источники. А откопав их, обязательно разберемся, что случилось с каналами и куда уходит вся их сила», — пообещала ректору. «Или ты хочешь, чтобы мы вытащили тебя из сундука и вернули к жизни?» В ответ мне пришло такое яркое отрицание, что я даже рассмеялась, и мой смех совпал с тихим, звуковым сигналом о том, что сканирование Инны закончено. Все показатели были в норме, но встать и побежать Инна не может. Не потому, что не получилось, а потому, что есть такое понятие, как мышцы, и если артефакту удалось их создать, то прокачивать мышцы, чтобы они выдерживали вес хозяйки, придется ей самой. Конечно, не без помощи. Размяла плечи. Хрустнула затекшей от долгой сидений шеей и, посмотрев на часы, поняла, что с Инной я просидела больше 5 часов, и на дворе уже глубокая ночь. Задумалась, стоит ли явиться во дворец сейчас или же дождаться утра. По-хорошему, последнее, но в данном случае это пустая трата драгоценного времени, а значит... «Подъем!» – прокричала, высунув голову в проход у камина. «Солнце еще не встало, но нам уже пора!» Продолжила горланить, наблюдая за тем, как первым с кровати соскочил Гасик и сразу же закрыл с собой сонную Саннику. «Ничего не случилось, все хорошо. Просыпайтесь и топайте ко мне». Все же решила их немного успокоить, а то сейчас подумают, что с Инной что-то неладно, и прибегут разводить панику. Ребята прибежали почти сразу за мной. В помятой одежде, заспанными моськами, с клокоченными волосами, но ясными и осознанными взглядами. «Как она?» Спросил почему-то Гасик, а не Санника, от которой я в первую очередь ожидала этого вопроса. Перевела взгляд с обеспокоенного парня на Саннику, которая, что есть силы, вцепилась в его широкую ладонь не только пальцами, но и ногтями, а тот даже не поморщился, понимал, каково сейчас его подруге. «Все прошло удачно», — улыбнулась, сняв с Инны молочно-белый купол, который все это время навевал на пациентку сон. «Сейчас она очнется, и сами у нее все узнаете». Когда Инна очнулась, ребята ломанулись к ней первыми. Пришлось шикать на них и отгонять от сонной девушки. Пока Инна пыталась сбросить с себя сонливость, я схватила ее за большие пальцы на обеих ногах и ощутимо дернула, чем заставила Инну вскрикнуть и потянуть обе ноги на себя. Но получился у нее только вскрик. Мышцы ног были настолько слабы, что нижние конечности едва ли дернулись в моих руках. «Замечательно!» — улыбнулась опешившей девушке, которая не сводила глаз со своих ног. «Даю вам 10 минут на общение. Как только приведу себя в порядок, мы отправимся во дворец». Направилась я к ванной комнате, чтобы умыться и переодеться в свежее, а то неизвестно, когда еще выдастся свободная минута. «На ноги не вставать!» — крикнула, чтобы шумная компания меня уж точно услышала, и захлопнула за собой двери ванной комнаты. Несколько минут перевести дух, прийти в себя, собраться и выпить парочку настоек, чтобы было легче. А скорее, чтобы не свалиться с ног от магического и физического истощения. Потом я обязательно свалюсь, после такой-то убойной дозы бодрящего и восстанавливающего резерв. Но это будет потом. Залпом выпив двойную дозу обеих настоев, поймала себя на мысли, что мой пернатый будет беситься все эти несколько дней, на которые я вырублюсь через сутки. Да ладно, не беда, справимся и с этим. Зато как следует отосплюсь. Послала по нашей связи волну тепла и любви, но словно на стену наткнулась. Аккуратно погрузилась глубже, поняла, что жив, здоров, не в опасности, и вынырнула обратно, не став мешать. Скорее всего, он сейчас занят возвращением баронства на свое законное место. Выходя из ванной, пожалела о том, что не попросила Рева перенести кусочек леса из моей пещеры. Он же то ли проклят, то ли заколдован. Через него и через джунгли с собственного выращивания, точно бы никто мое убежище не нашел. О нем вон даже собственный муж не знает. Рассказать на днях, что ли? А то уже паранойей попахивает». К моему приходу ребята не только наговорились и наобнимались, но и успели более-менее привести себя в порядок. А как увидели меня, так такими глазами уставились, словно богиня с небес к ним сошла. «Вы мне это бросьте!» С улыбкой погрозила я им пальцем. «Без вас у меня бы ничего не получилось, так что все мы здесь немного гении». Ребята переглянулись и несмело закивали головами, а Инна так вообще расплакалась, но я решила, что это к лучшему, ведь она столько лет держала все в себе, старалась быть сильной и по возможности полноценной. Тут ни у кого нервы не выдержат. Собрала всех в кучу, Гасюку указала на Инну. Он сообразительный, быстренько подхватил ее на руки, и все мы дружненько шагнули в портал, чтобы... «Стоять! Именем короля!» Что там именем короля, дослушать не успели. Я на рефлексах вырубила, крикнула ударной волной. А нечего в нас, бедных, несчастных, испуганных и ни в чем не виноватых, всякой гадостью кидаться. Осмотрелась. На кровати мирно спит король, рядом с ним королева, тоже мирно посапывает. А рядом с ними, уже на полу в отключке, валяется взрослый здоровенный мужик, и, насколько я могу судить, он целитель и маг крови. «Придворный лекарь? Это какой же дрянью ты в нас запустил?» Пробормотала, задумчиво косясь на дыру в стене, через которую к нам заглядывала толпа стражников. «Немного не поняли друг друга». Слабо улыбнулась начальнику стражи и даже рукой ему помахала, про себя благодаря Рева за то, что он настоял на нашем знакомстве еще в первый визит в замок. «А мой муж?» — спросила, лелея слабую надежду на то, что он где-то в замке, гоняет близнецов. Пришел порталом несколько часов назад, оставил их высочеств и ушел, велев во всем слушаться вас. Отчитался начальник по-военному быстро и по существу. «Будут указания?» — спросил, вытянувшись по струнке. «За короля отвечаете головой. Девушку я забираю с собой. Гасидана пропустите к их высочествам. Моих подопечных, — указала на Саннику и Инну, — оставляю тут, под вашей охраной. Как придет в себя, — кивнула на дворецкого лекаря, — пусть поможет девушкам в реабилитации. И передайте ему, что я лично проверю его работу». Еще немного подумала, вроде бы добавить больше нечего. Все распоряжения раздала. Кого надо, пристроила, кого надо, припугнула. На этом кивнула головой, глядя на начальника стражи. «Будет исполнено!» — гаркнул тот во все горло. А я подхватила магией бессознательную Лиси и утащила ее вслед за собой в портал, надеясь на то, что Рефа вернется к тому моменту, как Массин примчится разносить Академию по камушку. Шагнула через портал в свою скрытую комнату и расцвела в улыбке, наткнувшись на такие родные и теплые, горящие серебром глаза. «Давно тут?» — спросила, мимолетно погладив ладонью его широкую грудь, как всегда затянутую в черную обтягивающую кофту. «Настроил портал на тебя. Увидел, как ты отбила атаку придворного целителя. Приложила его ударной и начала строить стражу. И так у тебя хорошо получалось, что я решил не мешать». Расплылся в хитрой улыбке, усевшись в кресло. «Так и скажи, что тебе надоело разгребать дела Массина, и ты по возможности не появляешься во дворце, чтобы тебя не взяли в оборот многочисленные министры и секретари всего на свете». Пробурчала с улыбкой и слевитировала Лисе на плоскую пластину артефакта, где еще совсем недавно лежала Инна. «Каюсь, грешен». Не стал со мной спорить Рев. «Помощь нужна?» — спросил уже совсем другим тоном, и я, спрятав улыбку, указала ему на горшок. «Хотел бы я посмотреть на твое лицо, когда эти два гения вместо кристалла-накопителя подсунули тебе улучшенную версию». С тихим смешком подошел он к горшку и начал вливать в него свою силу. «Это был шок!» — также тихо рассмеялась ему в ответ. «Мои ребята не ищут легких путей. И не важно, что они в следующий раз приспособят для своих целей. Главное, что без этих двоих у нас бы не было бы и шанса». «Ребята далеко пойдут», — приобнял Рев меня со спины, впрочем, не мешая мне запускать сканирующую программу. «И я им в этом помогу». добавил совсем тихо, касаясь губами моей шеи. «Обещаешь?» Откинулась ему на грудь, наклонив голову на бок, чтобы Реву было удобнее. «Обещаю». Увидев, что программа запущена и Лисси накрыла желтым куполом, повернул к себе мое лицо, чтобы обжечь мои губы быстрым жарким поцелуем и, оставив меня приходить в себя, вернулся в кресло. «Рисковым магом был прошлый ректор», — хмыкнул Рев, держа в своей руке ту самую тетрадь, в которой описывался ритуал привязки хранителя к Академии. «Был?» — вычленила для себя самое важное из сказанного и, оглянувшись, в поисках свободного места, ибо ножки мои уже начинали неприятно гудеть. В итоге, так и не найдя ничего подходящего, сундук мной вообще не рассматривался, тяжело вздохнула и нагло приземлилась на колени к мужу. «Был», — подтвердил Рев и раскрыл тетрадь на второй странице. «Смотри, здесь ошибка», — указал он мне на одну из формулировок. «Здесь сказано не дух, а душа». Присмотрелась, перечитала несколько раз и поняла, что Рев прав. Если духом можно ходить по зеркальному миру, в то время как тело преспокойно отдыхает в реальности, то бродить душой можно только в том случае, если тело уже мертво. «Здесь еще одна», — указала я мужу на еще одну формулировку. «Здесь говорится про хождение по грани, и ни слова о зеркальном». «Он сам себя убил», — покачал Рев головой, глядя на сундук. «Дружище, нельзя быть настолько одержимым и столько нетерпеливым». Тихонько выдохнул он, обращаясь к притихшему ректору. «То есть?» — напряглась я в уютных объятиях мужа. «Если мы откроем сундук, то вместо живого ректора найдем его останки?» «Нам сундук не открыть. Это мог сделать только сам ректор и только изнутри». «Не понимаю», — нахмурилась, пытаясь все разложить по полочкам. «Для чего тогда он просил меня открыть сундук?» «Он просил тебя прочитать заклинание открытия», — пояснил Рев, так как, несмотря на усилия, не смог сделать этого сам. У него бы не получилось из-за того, что он мертв. Припечатал он в конце. «Не хочешь же ты сказать, что ректор только сейчас узнал о том, что он больше не живой?» Прошептала потрясенно, уже зная ответ на этот вопрос, так как кресло полыхало болью, непониманием и пронзительной грустью. Рев промолчал, понимая, что ответ мне не нужен. «И как же теперь?» Посмотрела на хмурого лорда. «Привяжем к силе источников, и будет у Академии хранитель», — пожал плечами Рев. «Правда, не живой, но в твоем случае выбирать не приходится». Глянул он на сундук. Старый ректор был согласен с Ревом, и более того, он обрадовался возможности хоть в каком-то состоянии быть в своей любимой Академии. «Источники надо еще откопать», — буркнула и, тяжело вздохнув, пошла проверять результаты сканирования. Как я и думала, болезненное состояние сестренки Бека было следствием подавления магии и разрушением магических каналов. И еще в одном я оказалась права. Было то, что подавляло силу Лиси, только не на девушке, а в ней самой. «Урод!» Прошипела, нащупывая небольшое уплотнение у Лиси на сгибе локтя. «Куда ты дел того хлыща, который снес во дворце цветочные горшки?» Не оборачиваясь, обратилась к Реву, делая небольшой разрез на бледной, тонкой, почти прозрачной коже и извлекая пинцетом железный блестящий кругляш. «Сидит, ждет своего приговора», — подошел ко мне Рев. «Замечательно!» — прошипела, сращивая порез. «Пустишь к нему на несколько минут?» — попросила мужа и, увидев, что он нахмурился, честно пообещала. «Убивать не буду, хоть и хочется». «Да мне не жалко». Пожал мой мужчина плечами, и я в который раз восхитилась их шириной. «Может быть, он хоть тебе скажет, как попасть к демонам, а то мы с близнецами уже пытались, но не смогли». «Так тебя поэтому не было?» Вскинула голову, глядя ему в глаза. «Я думала, что ты баронством занимаешься». «С баронством проблем не возникло». Качнул Рев головой. Бэк как услышал про родителей, так сразу же согласился. Они сейчас там втроем, не хватает только Лисии. Кивнул он на девушку, погруженную в исцеляющий сон. «Я задала программу», — прислонилась спиной к Реву. «Нам остается только пополнять силу в горшке и ждать». Рев сжал меня в объятиях и, подхватив на руки, опустился вместе со мной в кресло. «Поспи», — шепнул, прижимая меня к своей груди. «Я покараулю». И я не сомневалась и секунды, тут же закрыла глаза. Кому мне так безоговорочно доверять, как не собственному мужу и просто потрясающе заботливому мужчине? Но как бы я ни устала, уснуть у меня так и не получилось. «Думаешь, он не отступит и снова подошлет к нам убийц?» Пробормотала едва слышно и потерлась щекой о его плечо. «Уверен в этом». Так же тихо ответил мне Рев, медленно поглаживая меня ладонью по спине. «Поэтому лучше уж я и близнецы наведаемся к ним, чем они к нам». «Близнецы сами закрыли проход». Зевнула так, что чуть челюсть не свернула, чем вызвала тихий смешок Рева. «Не думаю, что они сделали это осознанно». «Если смогли закрыть, то когда-нибудь смогут и открыть». Прижался губами к моей макушке и, наконец-то, смогла заснуть.